10. В доме пахло погасшим праздником и кошками. Лебедь зажгла высокую свечу, вышла на борт бассейна и звонко, почти не заикаясь, прочла: «Это мука проходить трясиной неизведанного в путах дней, поступи подобно лебедины. Смерть — конечное непостижение, основание нашей жизни всей робкому его же приводнению. Подхватив его речное лоно постепенно, нежно и влюбленно, все течения снизу уберет. Лебедь же теперь, воссев на ложе, с каждым мигом царственней и строже и небрежней тянется вперед». Райнер Мария Рильке, «Лебедь». Новое стихотворение, перевод Богатырева. «Малыши, домой!» — пропел в глубине сада призрачный крик. Через минуту раздался щелчок, дверь отворилась, и на бассейную террасу, рыча и сталкиваясь в дверях, ворвались черно-рыжие псы. Федон, Хват, Рохля, Шум, Алмаз, Кручу, Полчаса, Кармен, Дикий, Цахал, Вальс, Бава, Чушь, Маска и Вихор. Глядя на их веселые невинные морды, Варя подумала, что это самая космогоническая часть провалившегося действа великого вяхеревского праздника птиц.